Впереди шли саперы, несколько танков и первый взвод разведроты. За ними возглавляемая комбатом 6-я мотострелковая, потом 5-я, вперемешку с шилками зенитной батареи, а замыкали колонну 4-я МСР и остатки разведроты. Там же шел и БТР Ильина. Пока рассветало, проскочили до Файзабада, и с первыми лучами, внезапно вынырнувшего из-за гор солнышка, по холодку ввалились в город. Бодренько прогромыхав по узким лабиринтам улочек и выйдя напрямую, гордо продефилировали по бесконечной центральной улице Дуканов. Несмотря на ранний час, людей было много, и скажу откровенно, радостных улыбок я что-то не заметил. Километрах в 5 от города прозвучал первый взрыв. Не сбавляя скорости, двинулись дальше. Метров через 100 рвануло еще раз. Да так, что даже нам в конце колонны и то стало дурно. Так и есть, фугас. Тут же встали. Раскуроченный противоминный трал полетел с обочины. На передний танк кинули новый и поехали дальше. Но уже не так быстро. Теперь впереди ножками шли саперы. Минут через 20 передали по связи. Есть одна. Это сняли первую мину, потом еще парочку. А через полчаса и второй трал разлетелся в клочья. Фугас не мина. Найди, попробуй. К обеду прошли только треть Бахаракской дороги. Километров 12. И еще 2 подрыва. Отделались по-легкому, несколько разорванных траков и каток. Через час встали окончательно. Видя, что одними минами такую резвую толпу не остановишь, духи буквально на глазах у разведчиков взорвали древний каменный мост через кочку. С наскока его не восстановить, брода поблизости тоже не оказалось. Делать нечего, пришлось разворачиваться. Теперь наши машины шли следом за остатками разведроты в голове колонны, и БТР Ильина пылил сразу за 149-й БМП, на последнем десанте которой сидел будущий автор этих строк. В течение получаса я спокойно созерцал неподвижную фигуру капитана, его бесстрашное лицо. Но вот началось то, что в принципе и не могло не начаться. Обстрел! И какой! Не возрадуешься! К той весне я прослужил уже полгода. Это была не первая моя операция, и как поступать в подобных ситуациях я был научен хорошо. Быстренько нырнув под десант, так что над броней осталась торчать одна голова, я напялил каску и, по привычке оглянувшись назад, вдруг пораженно замер. Цезарь, капитан Ильин, свесив ноги в люк башни бронетранспортера, сидел все так же неподвижно. Лицо его было все таким же, бесстрастным и спокойным. Можно было подумать, что свинцовые птички над головой не по его душу чирикали. Вдруг грохот, треск, суета. Кто-то длинными неприцельными очередями скалы над головой поливает. Кто судорожно забивает отработанные магазины. Кто яростно, как последний раз в жизни, матерится по внутренней связи. Механики-водители совсем взбесились. А Ильину все нипочем. Отдал несколько сухих команд по батальону. И все, военные действия для него закончились. Изредка повернется, проверит строй несущихся, сломя голову машин. Иногда рукой кому-то что-то покажет и опять выпрямится. Лицо, тень не промелькнет, серые глаза вдаль. Не летящий по бездорожью БТР под ним, а форум — император. На подходе к городу духи сбили вертолет. Восьмерка, как пьяная, раскачиваясь из стороны в сторону, на аварийке шлепнулась где-то в садах. По связи передали. Удачно. Несколько царапин, шишек, ДНШ-полка, находившихся на борту. А где начальнику штаба находиться, как не в самой гуще боя? Правда, сверху. Руку то ли сломал, то ли вывихнул. Разведка и 4-я мотострелковая быстренько соскочили с дороги и скрылись в лабиринты окраин. Делать нечего. Либо мы заберем экипаж ИНШ первыми, либо заберем вторыми, но уже не их, а то, что там от них осталось. Когда ведомая или иным группа из 16 машин минут за 10 добралась до места, вертолет уже догорал, а несколько штабистов и вертолетчики, засев в какой-то развалюхе, скупо отстреливались от одиночных бойцов товарища Басира. Духи при нашем появлении вежливо уступили дорогу, но не отошли, а разобрались полукольцом по садам и чердакам и, не жалея патронов, начали охаживать уже всю бронегруппу. Разведчики, забрав погорельцев и рассчитывая пристроиться в хвост основной колонне, напрямую стремглав понеслись по полям, а капитан повел остатки машин через город перекрывать господствующую над мостом высоту. В центральных кварталах духи наседали уже не так рьяно, но все равно нет-нет да прохаживались по броне длинными очередями в упор. Потом у самого моста два раза врезали из РПГ, а это уж и вовсе не шуточки. Первая граната прошла в нескольких метрах над торчащими из десантов головами, а вторая угодила как раз между бронетранспортером начальника штаба и 149-й БМП. Но и это не загнало Ильина вглубь десанта. Он остановил бронегруппу, машины развернули пушки, дали несколько залпов, это метров-то с 10-15, разнесли вдребезги пол дувала и дом, откуда сработал РПГ. После этого Ильин спокойно дал команду «Вперед!». Ну, правильно, нечего стрелять, только руки с оружием выставляя над забором. Либо давай прицельно лоб в лоб, либо вообще сиди дома и не высовывайся. Таким воякам Ильин не кланялся, да и никаким другим тоже. Вот так, ни с чем бронегруппа вернулась в полк. Погибли замполит танкового батальона. Кумулятивная струя гранаты пробила башню и перерезала майора пополам. И один из бахаракских лейтенантов. Сквозное пулевое ранение в грудь, через обе половинки бронежилета, на вылет. Несколько солдат получили легкие раны. Второй батальон обошелся вообще без потерь, и на разборе операции комполка отметил четкие и слаженные действия его подразделений. Через две недели после этого выхода я уехал в двухмесячную командировку, и дальнейшие перипетии бахаракской истории прошли без моего участия. В штабе армии очень обиделись на нетактичное поведение товарища Басира и, видимо, решив примерно наказать, начали подготовку к крупномасштабному вторжению в его вотчину. В полк прибыли несколько полковников из отдела боевого планирования и начали готовить блестящую акцию по усмирению бывшего нерадивого ученика Советской Академии, а ныне непокорного и взорвавшегося главаря крупного бандитского формирования мятежников. Поскольку эти штабные вояки получили свои полковничьи звездочки не за действительные боевые операции, а за своевременную окраску заборов и жухлой травы, натянутые по нитке койки и лихие прогибы перед вышестоящим начальством, то в итоге у них получилась самая бездарная и безмозглая операция, пожалуй, за всю историю афганских событий, которая, помимо всего прочего, обошлась батальону в 2/3 его личного состава. Слава богу, меня там не было, как не было там и остальной пехоты, 4-й мотострелковой. А вот механики-водители и операторы-наводчики поехали. От них-то мы и узнали, как это было. А началось все до безумия тупо, с самого начала сплошной идиотизм. Кабульские стратеги не рискнули вновь проводить колонну, а кинули батальон на точку вертолетами. И их меньше всего интересовало, что техника первого батальона, уже 2 года с лишним зарытая по самой башне в капонирах, стояла на приколе. Видимо, в своих штабах они крепко выучили лишь одну, единственную военную доктрину. В советской армии техника всегда на ходу. Еще меньше их волновало, что на виду у всей провинции на точку высадили чуть ли не 200 человек и два дня их там бессмысленно мариновали. Перед кем прятаться, подумаешь, кучка полуграмотных отщепенцев. А в этой кучке ровным счетом в 10 раз больше бойцов, чем во всем втором рейдовом батальоне с разведротой в придачу. О том, что отщепенцами командует бывший полковник, я уже и не говорю. Одним словом, посадили солдат на старую, кое-как приведенную в чувство технику, и двинули вглубь территории. Пройти успели целых 11 километров, а на 12-м батальон уже ждали. Сверху раскинулось просторное плато, а под ним метрах в 100-150 по прямой небольшая речушка, безымянный приток Очки. Через речушку брод, одной машине узко. На плато несколько снайперов, под водой мины. Но о том еще никому не было известно. Кое-как прибыли, начали переправляться. Первая машина прошла, за ней вторая, а вот третьей не повезло. Попробовали обойти, не повезло еще одной. Разворачиваться, еще подрыв. А тут и снайперы взялись за дело. Потом взрослые дяди, делая сокрушенные лица, совершенно серьезно говорили: «Да, по всей видимости, работали профессионалы, может, даже наемники, еще бы, такая результативность». Слушать противно. Сам снайпер, знаю, с дистанции 100-200 метров, а тем более сверху вниз, нет проблемы попасть-не попасть. Есть проблемы, куда попасть. В голову, живот или коленный сустав, если, конечно, нужен живым, или в качестве приманки для тех, кто поедет его потом вытаскивать. В батальоне любой толковый снайпер с дистанции в 200 метров сбивал банку из-под сгущенного молока вообще без оптики. И вот эти наемники на заранее тщательно продуманных и старательно подготовленных позициях сидят сверху, как в дотах, и не спеша, не суетясь, не пригибаясь, как в тире отстреливают каждого, кто высунется из оставшихся машин. Это уже не война, не бой, не перестрелка. Это охота для престарелых членов политбюро. Полтора десятка убитых и умерших от ран, более 80 раненых. А кто скажет, скольких потом отправили домой с инвалидностью? Впрочем, чему удивляться, профессионалы. А вот наши, кабульские профи, сами с батальонами не пошли. Они руководили непосредственно из крепости, да еще и комполка в колонну не пустили, с собой оставили, дабы не скучно им руководить было. Ну, понятно, не царское это дело, под пулями ползать. Полководцы по карте воюют. Мне неизвестно, какие они команды давали, когда батальоны уже влезли в засаду. Но доподлинно известно, что выводили всю группу двое, майор Масловский и капитан Ильин. И еще известно, что оба связь с боевиками-штабистами не поддерживали, а действовали по обстановке. Да, это и понятно. Чтобы поддерживать связь, нужно находиться внутри машины. А Масловский и Ильин, как рассказывали очевидцы, во время всей операции в машины ни разу не садились. И не столько потому, что они были такие уж герои, или что десанты БМП были буквально завалены телами убитых и раненых, а по той простой причине, что оба они действительно выводили батальоны. По свидетельству механика-водителя 146-й БМП ефрейтора Бронцова, заработавшего на той операции медаль за боевые заслуги и первую группу инвалидности пожизненно, комбат и начальник штаба поделили обязанности следующим образом. Первый ликвидировал застрявшие машины, второй выводил людей. И оба за машинами не отсиживались. Масол, взяв с собой нескольких бойцов, под огнем взорвал 3 БМП. Одну удалось поджечь, правда, больше ничего сделать не смогли. Еще 3 брони пришлось оставить вместе с оружием и полным боекомплектом. А Ильин тем временем, в полный рост не пригибаясь, свидетельство как минимум 7 человек, трое из них офицеры, ходил от машины к машине, вместе с солдатами грузил погибших и раненых, помогал перевязывать и выводил людей из-под огня. Да если мне кто скажет, мол, это моральный долг офицера, быть примером для подчиненных, не прятаться под пулями, выполнять под огнем свои служебные обязанности и т.д., то я предлагаю для начала представить ситуацию, когда каждый, повторяю, каждый, кто высовывал голову из-за брони, получал пулю. Все погибшие до единого и почти треть раненых имели черепно-мозговые огнестрельные травмы. На операции возмездия были подсчитаны позиции, с которых духи вели огонь. Их набралось 8, и еще 11 временных окопов, в которых обнаружили 2,5 десятка отработанных гильз крупнокалиберной винтовки. Итого, от 5 до 10 снайперов. Скорострельность автоматической винтовки в боевом режиме где-то 20-30 выстрелов в минуту. О дистанции и эффективности стрельбы я уже говорил. Дальше сами считайте. И вот 2 офицера ведут обескровленный батальон под прикрытием постоянно глохнущих машин, все десанты которых забиты телами убитых и раненых вперемешку, и на которых не работает 2/3 пушек. Тогда еще на вооружении стояли устаревшие БМП-1, и духи первыми же выстрелами продырявили им стволы. Оба, как угорелые, носятся под пулями. Ну, Масловскому хоть бы что, заговоренный, ни одной царапины. А вот Ильину повезло меньше. Вначале милостивое предупреждение судьбы, красная карточка. Пуля попадает в центр груди, бронежилет не берет, но с ног сшибает, как городошной битой. Солдат, кинувшихся на помощь, Ильин останавливает взглядом. О, это он умел! И поднимается сам. Но буквально через несколько минут очередная пуля пробивает ему мышцу плеча. И опять никакой помощи, никаких перевязок, время. С каждой секундой новые потери. А когда уже почти вырвались из западни, еще одна пуля в спину, сквозь бронежилет. К сведению, при прямом попадании, даже если пластины бронежилета не пробиты, на теле остается кровоподтек размером с десертную тарелочку, а кроме того лопаются кости и отскакивают органы, расположенные по направлению движения пули. Ильин поднялся сам. Никаких остановок, себе поблажек нет. И в конце, когда вывели всех, последняя, в шею. Мягкие ткани, ничего не задето. А значит, опять никаких остановок. Опять время. И только после того, как батальон полностью вышел из-под огня, и Ильин убедился, что ни одного убитого, ни одного раненого на поле боя не забыли, он позволил себе на ходу приложить один тампон к шее, а другой засунул под плечо. Естественно, сам. А санинструктора, подлетевшего помочь командиру, коротко отшил к раненым. Как потом рассказывал связист комендантского взвода 2-го батальона, сержант Брывкин, у капитана по прибытии на точку даже портянки оказались пропитаны кровью. Но по возвращении в полк Цезарь не ложится в санчасть, а через неделю после 3 ранений выходит на утреннюю зарядку.